Риторика. Как говорить убедительно и красиво? Твое красноречие способно все малое сделать великим. И наоборот, большое уменьшить и даже низвести до крайне малого, утверждал Сенека. Среди стоиков были великие ораторы. Зенон, слова которого расходились на анекдоты, Сенека и Эпиктет, знаменитые своими речами. Именно благодаря их блистательным сочинениям стоицизм вновь и вновь возрождается из тьмы веков. Однако мало кто из стоиков серьезно занимался риторикой. У них в приоритете стояло не красиво говорить, а найти ответы. Мы знаем, что риторика преподавалась стоиками согласно классическому канону. Нахождение, изложение, построение, исполнение. Это очень похоже на риторический канон, по которому, к примеру, преподавали риторику мне. Риторический канон. В риторический канон входят 5 учебных предметов. Изобретение. О чем говорить? Учимся находить тему, разрабатывать проблему, строить систему доказательств. И другое. Расположение. В каком порядке говорить? Учимся выстраивать композицию речи. Элокуция. Какие слова использовать? Учимся подбирать стилистически подходящие слова. Учимся работать со слогом. Мемория. Как запоминать речь? Большая часть информации об этой дисциплине утеряна, но мы создаем новые и современные. Карточки для запоминания, к примеру, как один из приемов. Действие. Как произносить речь? Учимся правильной жестикуляции, осанке, мимике, учимся говорить на подходящем уровне громкости, учимся контролировать недостатки нашей речи и прочее. Риторика — изумительная наука, которая пригодится в жизни каждому человеку. Вы не просто учитесь красиво говорить, вы узнаете, как подавить или возвысить собеседника одной только позой. Вы поймете, что вы засыпали на лекциях в институте не потому, что вы дурак, а потому что ваш лектор — плохой оратор. А вы научитесь чувствовать красоту слов, а людям будет нравиться вас слушать. Вы увидите, как вами манипулируют с помощью различных риторических приемов. Но начать я бы советовала с классического учебника Александра Волкова. Потом вы начнете наблюдать, какие приемы и уловки используют в своей речи разные люди. Почитайте Сенеку. Он очень умелый оратор. У Эпиктета тоже есть совершенно блистательные речи. Можете поискать классические речи адвокатов, к примеру, того же Плеваку. Чем больше вы читаете качественных речей, тем лучше становится ваш слог и ваше понимание того, как работает язык и как оратор словом манипулирует слушателями. Когда изучите теорию и почитаете хорошие примеры, переходите к прочей литературе, которую вы найдете по риторике. У вас на этот момент хватит знаний и здравомыслия отвергнуть полнейшую ерунду и найти для себя новые интересные приемы среди всего обилия существующей информации. Мир огромен, знания необъятны, но даже капля из этой необъятности может изменить вашу жизнь. Но когда вы станете настоящим маэстро риторики, то разблокируете удивительную суперспособность — нарушать все правила и создавать шедевры. В конце концов, как говорил Хрисип, риторика — это слуга, так что обращайтесь с ней вольно, пока это помогает нам как можно лучше выразить то, что мы хотим.